Я обязан делать это. Этого требует хозяин. Валяй, валяй. Он похлопал меня по карманам и нащупал коробку с кинжалом. А что это, приятель? А это принадлежит твоему Шишке. Если ты откроешь, я скажу ему об этом. Но ему это может не понравиться. Ну, пошли, пошли, он ждет. Он не терпит опозданий. Мы медленно направились к дому. «У тебя отличная машина, приятель», — внезапно заявил он. «Я бы тоже мог ездить на такое. Наверное, это стоит кучу денег? Не знаю. Я нанял ее. Вот уж не думал, что частные детективы могут пользоваться такими машинами. Я уже не сыщик. Я давно уже забросил эту работу. Правда? Недавно тут погибли двое наших ребят. Я думал, что Шишка нанял тебя раскрыть это дело. Нет, ничего подобного. А, так значит, у тебя к нему личное дело, да?» Мы шли молча, но я знал, что он сгорает от любопытства. «Очень личный разговор», — спросил он у самого дома. «Ну, спроси его, он тебе скажет, если ты хочешь знать». «Странно. Я только что спрашивал его, он пригрозил, что выгонит меня, если я буду совать свой нос куда не следует. Да, он это может. А ты видишь это вот освещенное окно? Вот он там. Он сказал, чтобы я сопровождал тебя до входа. Ну, а теперь, приятель, ты можешь сам найти дорогу, не так ли? Можно мне не ходить с тобой? А то у меня болят ноги». Я взглянул на террасу и вновь увидел каменное изваяние у входа. «Конечно», — ответил я, — «отсюда дойдет и младенец». Он стоял и смотрел мне вслед. Поднявшись на террасу, я обернулся. Он все еще стоял на том же самом месте, положив руки на бедра и уставившись на меня. У самой двери я обернулся, он уже шел обратно. Ночь была лунной, светлой, и я отлично видел его. Я скользнул за дом и подождал, пока он не скроется из вида. Затем я кинулся за пудреницей. Надо было спешить. Если сторож обернется, он сможет заметить меня. Я огляделся. В окно никто не смотрел, и никого вокруг не было видно. Я стал разыскивать пудреницу, но ее нигде не было. Я посветил фонарем, грелась вода. Все было, кроме пудреницы. Шло время, а я все искал пудреницу. Внезапно из дома раздался резкий звук выстрела, нарушивший покой дома. Но этот выстрел не был направлен в меня. Я спрятался за каменную фигуру. Эхо выстрела замерло в саду. Я приоткрыл стеклянную дверь. Табачный дым лениво поднимался в воздухе. Я стоял у двери и разглядывал ярко освещенную комнату. Обстановка была великолепной. Впрочем, чего другого надо ждать от дома миллионера? Ко мне лицом сидел Линдсей Брэд. На его лице застыло удивленное выражение. В центре его лба виднелась маленькая, кругленькая дырочка. Его глаза невидяще смотрели на меня. Рот был полуоткрыт, как будто он собирался закричать. Не прикасаясь к нему, я почувствовал, что он мертв. Орудие смерти, как любят писать репортеры, лежало перед ним на столе. Это был шестизарядный автоматический пистолет 25-го калибра. Из голубоватого ствола струилась пороховая дымка. Кто бы ни был убийца, но свою работу он сделал отлично. Выстрел лишил миллионера жизни, а меня 25 грандов. Об этом я и думал, когда рассматривал пустые мертвые глаза Брета. Мистеру и миссис Флойд Джексон не удастся провести время в Майами. Да, у Джексона теперь нет денег на билеты, заказанные им. Вы можете выдумывать планы, строить воздушные замки, а потом появится какой-нибудь человечек, и все ваши мечты и планы полетят кувырком. Вдруг в мою голову ворвалась свежая мысль. Копы не станут утруждать себя поисками настоящего убийцы. Они возьмут меня. Я почувствовал, как под кожей у меня побежали крупные мурашки, а под шляпой зашевелились волосы. Конечно, они сразу уцепятся за меня. Я явился сюда непосредственно перед убийством, и копы сразу же возьмут меня в оборот. Редферн сразу наложит на меня свои честные лапы.